Он улыбнулся и кивнул. Двигаться по порядку определенно было проще, и они дружно принялись за работу. «Мы по-прежнему в тупике», — заявил Гарри через час, когда они вышли немного размяться. «Ничего нового я не нашел. Устройство для общения спиритуалистов с духами умерших, и все. Это мы и так знали. Обрати внимание, медиумы считают, что существуют неграмотные духи, которые, дескать, дают неправильные ответы. Где-то мы это уже слышали, правда. Суета и суматоха школьной жизни затуманивают мое внутреннее око», — с завыванием проговорил он, передразнивая Трелани. Гермиона шикнула. Гарри потер лоб, огляделся и, наплевав на все запреты, тихонько наложил на обоих звукоизолирующие чары. «Я не понимаю, как вообще можно всерьез заниматься такими вещами, как разговоры с духами. Это же просто глупо, опираться на результат, полученный с помощью игры. Я уже использовал один раз артефакт, чтобы говорить с умершими, помнишь, воскрешающий камень показал их самих, а не каких-то там посредников. И это меньше всего походило на игру. Я понимаю, Гарри, не злись», — Гермиона сочувственно посмотрела на него. «Меня вот смущает один факт, который, я так начитался, что уже голова кругом. Даты, статьи». Он развернулся и направился назад к их столу. «Смотри», — Гермиона взмахнула скопированным листком перед его носом. «Здесь сказано, что первый коммерческий вариант доски был запатентован американцем Элайджей Бондом, а его партнер, Чарльз Киннард, предложил рекламировать ее как древнеегипетскую игру, объяснив, что словом Уиджа древние египтяне обозначали удачу. И что тебя смущает? Обычное дело, мне кажется. Чтобы было легче что-то продать, нужно заинтересовать, а люди всегда тянутся к древностям и мистике. Откуда такие познания?» Подняла брови Гермиона. «Да, так, как-то с Джорджем на тему увеличения продаж поболтали», — отмахнулся Гарри. «Так что тебе не нравится-то? Предлагаешь поискать Киннарда? Даже не знаю, но чувствую, что здесь что-то есть. Во-первых, само название. Оно нетипично для английского языка, что странно, учитывая, что ее запатентовали американцы. Откуда вообще взялось это слово? Вот тут пишут». Гарри вытянул небольшой томик из-под завалов и открыл на странице с закладкой. «Название получено в результате прямого вопроса к самой доске. Ауе – это комбинация двух слов, означающих «да». Французского «ауе» и немецкого «я». А «да» доска сама сказала. Очень логично, правда?» Они обменялись ироничными улыбками. «Два американца называют доску словами «да-да» из двух неанглийских слов. Или все же верен вариант с древнеегипетским словом «уиджа». Надо найти все значения этого слова и похожих». Гермиона тут же отправилась к библиотекарю, а Гарри начал уныло перелистывать историю арифметики, единственный источник, в оглавлении которого встречалось слово «Египет», пока она не вернулась, неся в руках какую-то книгу, журнал и толстую папку. Он с интересом разглядывал значки, изображающие птиц, змей, сидящих и стоящих человечков, и через какое-то время просто выпал из реальности. Гермиона оторвалась от разложенных листков и, осторожно тронув Гарри за плечо, прошептала: «Кажется, я нашла что-то очень похожее». Она помахала потрепанным томиком египетских мифов. «Вот, послушай, Уаджит-Уджит, а также око-гора или глаз-гора, древнеегипетский символ, левый соколиный глаз бога-гора, который был выбит в его схватке с Сетом. Правый глаз-гора символизировал солнце, а левый глаз – луну, его повреждением объясняли фазы луны. Этот глаз, исцеленный богом Тотом, стал могущественным амулетом, который носили фараоны». 3. Описание Уаджита взято из Википедии https.ru Википедия.орг Вики Д 0% А 3% Д 0% Б 0% Д 0% Б 4% Д 0% Б 6% Д 0% Б 5% Д 1% 82. «Ты это к чему?» Гарри еще не выплыл из толкования знаков и их сочетания и смотрел непонимающе. «Точно такого звучания, как слова, нигде нет. Ты нашла похожие?» Гермиона часто закивала. «Уаджит, это же почти Уиджа. Название могло исказиться, его могли неправильно перевести или попросту забыть и воспроизвести по памяти. Особенно если это были иностранцы». «Стоп-стоп», — перебил Гарри, — «а кто такой Гор и остальные? Египетские боги?» «Ну конечно, Гор, бог неба и солнца, Сет, божество войны и смерти. Ну а тот, покровитель знаний. Слушай дальше. Сохранившиеся древнеегипетские тексты донесли до нас различные версии мифа о боге гора. Например, в одном из них говорится, что Хатхар восстановила глаз, напоив его молоком газелей». «Глаз напоив?» — поморщился Гарри. Восстановила физический, выделила последнее слово Гермиона. Гарри выхватил у нее книгу. Стоп, восстановление, ну-ка, он забегал взглядом по строчкам. Так, вот, да, крикнул он срывающимся шепотом. Гор использовал возрожденный глаз для воскрешения своего отца Осириса. После того, как Осирис проглотил око гора, его расчлененное тело срослось подобно тому, как это произошло с самим оком. Я это уже прочитала. Но ты же не проводил обряд над телом профессора Снипа, возразила Гермиона. Ну и что, сама же говорила, что легенды в разных источниках отличаются. И еще, смотри, он ткнул пальцем в книгу и начал читать. В расчете на помощь при воскрешении изображения Уаджита наносились на египетские мумии отверстия, через которые из них вынимали внутренности. Воскрешение, Гермиона, все сходится. Трудно поверить, но действительно похоже, что мы докопались до нужного нам направления, подхватила она. А в этой книге, где рассматриваются значения египетских иероглифов, тоже говорится, что символ глаза гора рисовали для помощи в процессе воскрешения. Правда, не сказано, насколько они были успешными, но сейчас это не так важно. Значит, мы нашли символ, который древние египтяне использовали для проведения обряда воскрешения. Вот только на доске Уиджи его нет, остудила его пыл Гермиона. Но сходство названий должно иметь значение, я чувствую. Что, если этот? Гарри поискал глазами записи. Чарльз Киннард не просто так предложил использовать именно древний Египет и его символы, ведь мистику в Америке можно было найти и поближе, те же индейцы, например. Но он сказал именно про Египет. Почему? Далеко, и никто не проверит. А что, если они не изобрели доску, а привезли, или получили в подарок, в наследство, или она была изобретена намного раньше, а они ее просто скопировали? Догадка, высказанная Гермионой, поразила их обоих. Если версия подтвердится, то возраст их артефакта увеличится с 150 лет до 1000 и даже больше. «Давай посмотрим что-нибудь про археологические исследования», — предложил Гарри. «Давай, ты же понимаешь, что это весьма вероятно. Раскопки были очень популярны в 19 веке, хотя начались задолго до этого». Гарри принес третью кипу книг, и они принялись за чтение. У Гермионы иногда возникало беспокойство за Розу, как она там, справляется ли Рон, не устала ли Джинни, но она понимала, что уходить сейчас нельзя. Надо было найти информацию, а организовать следующую вылазку будет хоть и возможно, но довольно хлопотно. «Я нашел, смотри». Гарри возбужденно положил перед ней книгу и указал пальцем на страницу. «Здесь говорится, что...» Он начал тихо читать вслух. «Культуру Древнего Египта изучали еще в эпоху Возрождения, но только после военной экспедиции Наполеона Бонапарта в 1798 году в Европе был издан многотомный труд «Описание Египта», снабженный таблицами с рисунками развалин древнеегипетских храмов, с копиями надписей и изображениями многочисленных древностей. 4. История археологических открытий Древнего Египта HTTPS History Wikireading Pro 153089. И вот здесь он ткнул на изображение чего-то прямоугольного. Среди того, что было привезено из Египта, была такая доска. Смотри, на ней глаз гора посередине. И еще какие-то символы, тут плохо видно, но вполне возможно, что именно она стала основой для доски Уиджи. Гермиона, ты гений. Этот Чарльз Киннард мог создать свою доску на основе вот этой и назвать ее Уиджи именно потому, что в центре оригинала был изображен Уаджит. Гарри Джеймс Поттер, ты просто молодец. Гермиона не выдержала и крепко обняла Гарри. Надо будет узнать подробнее про эти экспедиции и что было привезено. Мы наверняка найдем, что это за доска, мы все-все узнаем. Глаза ее блестели таким счастьем, таким восторгом, что он залюбовался ею. Но тут ему пришла еще одна удивительная и очень простая мысль. А из какого она дерева? Это же можно узнать. Алливандер. Да любой мастер палочек. Погоди, Гарри. Я же читала, что маглы могут датировать, определить, к какому времени принадлежат археологические находки. Но это, она вздохнула, надо как-то выйти на ученых. Хотя, точно, надо посмотреть современные публикации и выбрать кого-то из их авторов. Гарри хотелось сорваться с места и бежать, но, глядя на Гермиону, он взял себя в руки и начал собирать скопированные листочки, которые та сортировала и аккуратно складывала рядом с собой, делая пометки в купленном здесь же блокноте. Молли Уизли, как обычно, на выходные отправилась в нору. Приготовить Артуру еды на неделю, постирать ему одежду, прибраться в доме. К обеду она порядком подустала, хлопоча по хозяйству. Казалось бы, какие ей особо остались заботы, когда все дети разлетелись по своим семейным гнездышкам, а Артур либо пропадал до ночи на работе, либо пребывал в прострации. А нет, Молли совершенно не умела сидеть без дела и каждый день, что в ракушке, что дома, придумывала себе новые дела или возрождала хорошо забытые старые, в частности, вязание. Вот это-то нехитрое занятие и повлекло за собой некую логическую цепочку. Сначала Молли, устроившись в любимом уютном, хотя и стареньком кресле, прикинула, что в первую очередь не помешает новое платьице для любимой внучки Рози, и буквально через минуту послушные спицы заплясали в воздухе, вывязывая веселенький узорчик. Потом она, задумчиво следя за причудливым танцем спиц, вдруг вспомнила, что совсем недавно, переписываясь с Роном по поводу загадочного отсутствия Гермионы дома, упомянула о своем желании навестить их в ближайшее время. «Ну, сегодня уже, наверное, поздно планировать визиты», — прикинула она, да и спина побаливает. «Схожу-ка к ним завтра утром, а сейчас испеку что-нибудь вкусненькое. Рон, наверное, соскучился по моим пирогам». И она отправилась на кухню за поваренной книгой. Некоторое время она провела, вдохновенно изучая старые рецепты, разыскивая самый вкусный и необычный, и в какой-то момент, оторвавшись от пожелтевших страниц, рассеянно скользнула взглядом по большим волшебным часам, висящим над камином, вздрогнула и пригляделась внимательнее. Стрелки с надписями «Рон», «Гермиона» и «Рози» стояли на отметке в гостях. Странно, Рон не говорил мне, что они собирались к Поттерам на выходных, озадаченно подумала Молли. Что-то тут не так, что-то они от меня скрывают. Как жаль, что на часах не показывается точное место, где находится каждый из членов семьи. Заинтригованная Молли, позабыв и про усталость, и про недовязанное платьице, направилась к камину. Возможно, Джинни неожиданно позвала в гости своего непутевого брата и его семью. «Могли бы и предупредить меня», — покачала головой Молли, «я бы на всех пирогов напекла». Но поттеровский камин неожиданно оказался заблокирован. Молли нахмурилась. Ситуация нравилась ей все меньше и меньше. Где-то в глубине сознания тлело ощущение утери контроля, своей руководящей роли в семье, и это порядком беспокоило. Она мигом собралась и аппарировала на площадь Гримма. Дом тоже оказался закрыт. Молли, хотя и прекрасно видела его, физически никак не могла попасть на верхнюю ступеньку крыльца, чтобы постучать в дверь. Но это ее только раззадорило. Ураган под названием Молли стремительно набирал силу. Хозяйка Джинни, в дом кто-то пытается проникнуть, Кричер с хлопком появился в гостиной. «Чиша-ша-ша», зашипел на него Рон. Рози только заснула после обеда. «Кричер, а кто там?» спросила Джинни. «Кричер не знает», ответил тот. Кричер услышал, что кто-то хочет войти в дом, и решил доложить. Джинни аккуратно выглянула из-за занавески на площади и побледнела. Случилось именно то, что она и предполагала. «Мама», ахнула она, «только этого еще не хватало». И, похоже, она что-то подозревает, вон как носится кругами. «Что?» «Подаем сигнал тревоги нашим». Рон, пару минут назад сладко дремавший рядом с дочерью, потер щеку с рубцом от подушки и достал из кармана зачарованный галлеон. «Нет», решительно заявила Джинни, «рано, еще успеем. Иди встречай маму, да сразу предупреди, чтобы не начал орать с порога. Кричер, открой дверь, пожалуйста». Молли бешеным бладжером ворвалась в прихожую и тут же угодила в объятия Рона. Тот, как истинный вратарь, принял удар на себя. «Рози спит», — шепотом быстро сказал он скороговоркой. «Ты же не хочешь разбудить ее? Здравствуй, мама». Приобняв, он аккуратно проводил ее в гостиную, где навстречу им, раскрывая объятия, шла Джинни. «Мамочка», — негромко воскликнула она, — «как хорошо, что ты наконец пришла». «Почему хорошо? Не похоже, чтобы меня тут ждали?» Молли все никак не могла успокоиться. «Что случилось? Почему вы здесь?» Понизив голос, спросила она уже Рона. «Просто решили навестить Джинни, ей здесь грустно и скучно одной», — пожал плечами тот. «Что тебя так взволновало-то? А где Гермиона?» — наседала Молли. «Они с Гарри заперлись в библиотеке, у него какой-то вопрос по работе». «Нет, мама, беспокоить их нельзя, видишь, мы даже камин закрыли. Гарри сегодня все время дергали, то Лавгуд, то Корнер, как будто не выходной сегодня», — на голубом глазу сердито проговорила Джинни и поджала губы, готовясь играть свою роль. Может, обратишь внимание на собственную дочь?» «Дочь», — растерянно протянула по-прежнему ничего не понимающая Молли. «А что с тобой? Ты здорова?» — вдруг вскинулась она. «У тебя все в порядке?» «Тихо», — зашипели хором Рон и Джинни, дружно набрасывая полог тишины. «Мама, я не знаю, вроде бы сейчас все хорошо, но», — продолжила Джинни, — «я на тебя обижена». «За что?» — опешила Молли, разом теряя свой боевой настрой. «Мама, мне тут скоро первый раз рожать, между прочим, а ты непонятно чем занимаешься, я что тебе, не родная, что ли?» Джинни знала свою мать как облупленную, та уже давно забыла и про Гарри, и про Гермиону, и про присутствие Рона с семьей на Гримма, она беспокоилась теперь только за дочку. «Мамочка, как ты могла?» — в голосе Джинни послышались слезы. «Да что с тобой?» — Молли бросилась обнимать ее. «Мама, я боюсь, рожать боюсь». Вошедшая в роль Джинни расчувствовалась и заплакала уже по-настоящему. «Доченька, да ничего в этом нет страшного», — улыбнулась Молли, вытирая ей слезы. «Вот я 6 раз рожала, и ничего же, а уж какая напоследок у меня доченька замечательная получилась. Такая замечательная, что собственная мать к ней не заходит уже 2-й месяц. Всхлипнула Джинни и тут же деловито поинтересовалась. «Точно не страшно, как это все, ну, вообще?» «Ох, дорогая, прости», — расчувствовалась Молли. «Я виновата перед тобой, но крошка Вики, сейчас я тебе про роды все-все расскажу, что да как, про каждый раз, хочешь. Вот только сбегаю за фотоальбомом домой», — вскочила она и ринулась к камину. Рон тренированным броском успел взять и этот мяч. «Стой, заперто же, Кричер, открой камин». Появившийся эльф покосился на Джинни, так и внула, и путь был свободен. Молли исчезла в зеленой вспышке. «Что, даже чаю не попьешь?» — крикнул ей вслед Рон. «Заблокировать камин, хозяйка Джинни?» — спросил Кричер. «Тебе жить надоело?» — иронично поинтересовался Рон. «Мне, нет. Она вернется быстро», — успокоила их Джинни. «Фотоальбом лежит на каминной полке. А мы с вами все-таки молодцы», — прерывисто вздохнула она. Тут проснулась Рози, и внимание обоих взрослых оказалось привлечено к ней. Камин за их спинами вновь полыхнул зеленым. Рон вздохнул, понимая, что уж теперь-то забота о дочери полностью ляжет на его плечи. Однако из каминной арки появилась вовсе не Молли. Северус угрюмо перелистывал страницы последнего вестника Зельевара. Он никогда не любил бездействия, а дел в выходные ожидаемо не оказалось. Он бы занялся домашней лабораторией, но как-то постепенно все важное оттуда перекочевало на основное рабочее место, к Малфоям. К тому же Поттер, который должен был зайти, так и не пришел, что раздражало больше всего. Ну не мог же Драко не передать его просьбу. Значит, на Поттера опять напала рассеянность, будь она неладна. Промаявшись в ожидании 30 минут, Северус не выдержал и решил отправиться в лабораторию. В голове уже сложилось несколько идей, которые хотелось проверить. Одеваясь, он намечал себе фронт работ, и в какой-то момент его мысли перескочили на Джинни и миссис Поттер с проблемной беременностью. Северус подумал, не сварить ли ему для нее еще парочку нестандартных зелий, потом о том, что их нужно будет доставить на площадь Гримма лично, чтобы заодно проинструктировать Джинни о сроках и особенностях приема, и, если Поттер дома, настучать ему по его забывчивости. Морально, пребывая в своих мыслях, он ступил в камин, бросил порох и машинально произнес: «Гримма, 12». Уносясь в вихре перемещения по трубам, Северус спохватился и успел лишь подумать, что теперь придется сначала поговорить с Джинни, раз уж он заявится к ней, а потом отправляться работать, как уже благополучно оказался в гостиной Поттеров. Там он с удивлением застал не только хозяйку дома, но и Рона, держащего на руках трущую сонные глазки девочку, очевидно, его дочь. Тот на секунду растерялся, но не Джинни. Она выхватила палочку. «Постоянная бдительность», — усмехнулся Северус. «Похвально, что было написано на учебнике зельеварения, что был у Гарри на 6-м курсе. Джинни не опускала палочку. «Собственность принца полукровки», — медленно проговорил Северус. «Извините, профессор», — Джинни улыбнулась, — «просто мы открыли камин на минутку, мама побежала домой и должна была тотчас же вернуться, а тут вы». «Понятно», — кивнул он. Очередная зеленая вспышка возвестила о прибытии теперь уже Молли. Та так и застыла в арке камина, сжимая в руке альбом. «Здравствуй, Северус», — выдохнула она. «Здравствуй, Молли», — скупо улыбнулся тот. Молли всхлипнула и бросилась обнимать его. «Кажется, это надолго», — ухмыляясь, прошептал Рон. «Вот и отлично», — так же тихо ответила Джинни, а то мне не очень хочется и дальше изображать нервную истеричную барышню. Ну, Гарри, муженек, покачала она головой, с тебя точно причитается. Впрочем, после всех охов и вздохов до разговора о беременности Джинни они в тот вечер тоже добрались. Сначала Северус покорно выслушал увлекательные истории шести родов Молли, слегка поморщившись, полюбовался на сверкающих голыми попками младенцев в фотоальбоме, а затем беседа плавно перешла к лечебным зельям. А Гарри с Гермионой так никто и не вспомнил. Урожденная Прюэтт оказалась кладезем самобытных, хоть и довольно специфических рецептов, так что уж кто-то, а с ней точно ни о чем не жалел. Рон же под шумок все-таки отправил жене сообщение с помощью монеты о том, что у них гости, а она с Гарри в данный момент якобы находится наверху в библиотеке, так, на всякий случай. Исследователи вернулись на Гримма лишь поздно вечером, предварительно вызвав из дома на улицу Кричера, который и доложил обстановку. Мистер Снейп к тому времени уже давно ушел, впрочем, как и успокоенная Молли. Рози тихонько спала, Рон не решился перемещаться домой, а сам Рон, вместе с Джинни, коротал вечер в гостиной, дожидаясь Гарри с Гермионой. Утром, проводив семью брата, Джинни отправилась искать куда-то исчезнувшего Гарри. Тот был снова обнаружен в библиотеке, по уши в книгах и записях по артефакторике. А главное, у него появился собственный блокнот. Джинни облегченно вздохнула и с чувством глубокого удовлетворения пошла инспектировать кухню. Глава 14. Воскресное утро было любимым временем Рона. Впереди целый выходной, никуда торопиться не надо, любимая жена под боком, только протяни руку. Вот только вместо жены рука нащупала пустоту. Проморгавшись, глаза подтвердили то, что обнаружили руки. Супруги в постели не было. Может, встала к Рози? Спросонья мысли ворочались вяло и медленно. Он посмотрел на кроватку малышки. Нет, та спала, придерживая ладошкой хвост Джинджера. Вот просил же не брать это лохматое чудовище в постель, подумал Рон, но кто ж его мнение спрашивал, когда тут такая кошачья любовь. Вставать не хотелось. Рон решил поваляться еще, но мысли о жене не давали ему покоя. Нехотя спустив ноги с кровати, он поискал свои тапочки, обулся и вышел из спальни. На первом этаже горел свет. Рон спустился и увидел Гермиону, зарывшуюся в какие-то бумаги и книги. Как в школе, тут же пронеслось у него в голове. Он ухмыльнулся своим мыслям и подошел поближе. «Привет, трансфигурацию списать дашь?» Он обнял жену, заглядывая через ее плечо в записи. Она подняла удивленное лицо, и они дружно рассмеялись, но потом Гермиона посерьезнела. «Хочу разобраться в том, что мы вчера нашли с Гарри. Ты даже не представляешь, насколько древней может оказаться эта доска. Возможно, ее привезли из Египта еще в... Герми, давай без подробностей. Ладно, я все равно в этом ничего не понимаю. Ты завтракала?» «Нет, только кофе выпила». Он покосился на пустую кофейную чашку, стоявшую в стороне от бумаг, и взял ее в руки. «И давно ты встала?» «Часов 6, не помню точно. Не могу спать, когда тут столько». Она выразительным жестом обвела заваленный бумагами и пергаментами стол. «Понятно, завтракать будешь? Я могу пожарить яичницу и сделать тосты с сыром. Это было бы чудесно, милый, я такая голодная. Думала, что закончу вот с этой статьей и пойду что-нибудь приготовлю, а тут ты пришел. Все с тобой ясно?» Он чмокнул жену в щеку, а в памяти всплыло, как в школе они могли часами уговаривать Гермиону пойти поесть, а та отвечала, что вот сейчас, только немножечко дочитает или допишет, и пойдет. Она бы, наверное, была прозрачной, как привидение, если бы они с Гарри периодически не вытаскивали ее из библиотеки, чтобы пообедать или поужинать. «Сейчас сполоснусь и покормлю тебя, и себя». «Спасибо», она с нежностью посмотрела на мужа. Да, Рона мало интересовало, чем она занимается, зато он никогда не оставит ее голодной. Его забота обволакивала ее таким уютным коконом, что из него совсем не хотелось вылезать. С Роном она никогда не чувствовала себя одинокой и очень ценила это. Через 15 минут перед ней появились тарелки с яичницей и аппетитными, с золотистой сырной корочкой, гренками, и чашечка ароматного горячего кофе. «Видела бы это Молли, в обморок бы упала», — подумала Гермиона, впиваясь зубами в хрустящий хлеб. Завтрак она закончила быстро, не отвлекаясь на записи, только сделала пару пометок в блокноте, собрала посуду и направилась на кухню. «Я хочу сходить к Гарри», уверена, что ему тоже не терпится обсудить все это, она махнула в сторону лежащих на столе бумаг. «Ты не рассердишься? Мне связаться с няней, чтобы она помогла тебе, или, может быть, снова пойдем все вместе?» Рон задумался и покачал головой. Он знал, что на Гримма должен прийти еще и Снейп, встречаться с которым совершенно не хотелось. «Уж лучше дома, не хочу со Снейпом пересекаться», — поморщился Рон. «Да и вам мешать не будем. Я помню, что мы обещали помочь Гарри, так что иди. Главное, после обеда вспомни о дочке и подумай, чем ее развлечешь за ужином. А лучше, перед, ты, лучший». Она обняла мужа, потерлась носом, чмокнула его в коротко стриженный висок и поспешно собрала свои записи. «Я постараюсь быстро». «Угу, я знаю», — безнадежно добрым голосом ответил Рон и вздохнул. Увлеченное состояние Гермионы и его побочные явления со всеми вытекающими было непросто забыть даже через 5 спокойных домашних лет. Гарри не спалось. Всю ночь ему мерещились какие-то знаки, его преследовали доска и знак Уаджета. В конце концов он не выдержал и сел в постели. Пробормотав темпус и взмахнув палочкой, он выяснил, что еще только без 15:06. Рано даже для будних дней, а сегодня воскресенье, еще можно спать и спать. Однако полежав немного, он понял, что уснуть больше не сможет и лучше пойти почитать вчерашние записи, просмотреть копии документов, да и, может, еще что полезного в самой библиотеке найдет. Хорошо, что на последних сроках беременности мы стали спать порознь. «Не дал бы сегодня Джинни выспаться», — подумал он. Наскоро приняв душ, Гарри спустился на первый этаж. Заказав Кричеру крепкий кофе и пару булочек с маслом, он направился в библиотеку. Удивительно, она больше не пугала его, не казалась мрачной и чудовищной, да и вообще с недавних пор ему стало здесь нравиться. Большой дубовый стол и мягкое кресло с резными подлокотниками словно манили сесть и наконец заняться делом в этом так за 5 лет и не ставшем родным доме. «Отлично! Поработаем», — подтолкнул самого себя Гарри и открыл папку с копиями вчерашних документов и выписок Гермионы. И пропал. Он даже не заметил, как заходила Джинни и что-то шепнула домовику, после чего тот принес еще кофе, а Гарри захрустел уже не булочками, а свежими румяными тостами. В 10 утра камин вспыхнул зеленым, и из него вышла Гермиона. «Привет», — Джинни приобняла ее. «Ты к Гарри, я так понимаю. Он с раннего утра в библиотеке. Привет, как ты?» «То есть вы?» Джинни улыбнулась и погладила живот. «Пока спит, в отличие от некоторых ранних пташек. Надеюсь, когда он родится, это не передастся. Лучше готовься вскакивать ни свет ни заря», — улыбнулась Гермиона. «Но потом это пройдет, просто надо будет потерпеть». «Да, мне тоже с утра не спалось, я все перепроверила и нашла кое-что интересное». «Все с вами понятно?» Джинни улыбнулась и проводила Гермиону в библиотеку. «А что своих не взяла? Не хотела тебя нагружать. Да и Рон, кажется, совсем не мечтает встретиться с профессором. Ну, ты понимаешь». Джинни хихикнула. Твердолобость братца в некоторых вещах была ей очень даже хорошо известна. В доме на Гримма в очередной раз вспыхнул камин. И если с ней пождали, то визит нарциссы стал настоящим сюрпризом. Замешкавшись на секунду, Джинни, тем не менее, радушно поприветствовала миссис Малфой, вспомнив, что в свое время беременность той протекала тоже непросто. Очевидно, и леди Малфой была в курсе последних событий, так что поздоровалась с Джинни весьма тепло, сразу осведомившись о ее самочувствии и реакции ребенка на последнее зелье. Джинни разулыбалась, ограничившись словами «благодарю, все хорошо», хотя поговорить ей было о чем. Она прекрасно понимала, что гости пришли не ради ее прекрасных глаз и уж точно не ради ее огромного живота. Нарцисса оценила сдержанность миссис Поттер и уважительно кивнула. Светской болтовне в их сегодняшнем визите совершенно не было места. На открывшуюся дверь библиотеки Гарри и Гермиона, увлеченные обсуждением найденной вчера информации, отреагировали не сразу, но, увидев с ней по под руку совсем известной блестящей леди, дружно округлили глаза, а Гарри, спохватившись, вскочил ее поприветствовать. Гермиона же ощутила внезапный порыв вытянуться, расправить спину и сделать реверанс, однако только свела лопатки и втянула живот. Непроизвольно, конечно же, реакция молодежи удивила и немного позабавила нарциссу. Меньше всего она ожидала нарваться на политесы в доме Поттеров, но не будет же она это показывать. Для Джинни же оказалось очень приятным получить молчаливое, но явное одобрение леди. Гарри уже собирался спросить Снейпа, что привело сюда миссис Малфой в его компании, как тот так выразительно взглянул на него, что рот как-то сам по себе захлопнулся. А потом Гарри мысленно сам себя хлопнул по лбу, сообразив, что леди Малфой вообще-то урожденная Блэк. Ну, если быть честным, сообразил не совсем сам, просто явившийся перед ними Кричер так подмел пол ушами, что трудно было не понять, какой пиетет домовик испытывал по отношению к гостье. Леди сама прервала неуклюжие расшаркивания, заявив о своем девичьем хобби и, конечно, об интересе к вопросу, поскольку она совершенно никак не отреагировала ни на присутствующую в комнате грязнокровку, ни на предателей крови, а также быстро перешла к делу. Гермиона наконец выдохнула и начала делиться информацией, которую они обнаружили на сегодняшний день. Для удобства они перешли в малую гостиную, не самую уютную, но вполне жилую, в отличие от того склада старья, чем она была раньше. Нарцисса вскользь рассматривала дом, в котором она не была столько лет, и не узнавала его. «Как все-таки черты хозяев влияют на магическое жилище», — подумала она, — «а Гринджер действительно прекрасно умеет работать с информацией. Даже странно, что она до сих пор прозябает, а, кстати, где? Ладно, потом узнаю». «Значит, вы уверены в древнеегипетском происхождении этого артефакта? Не скажу, что ваши доводы неубедительны, но мне они кажутся недостаточными». «Созвучие Уиджи и Уаджит так просто за уши притянуто», — резюмировал Снейп. «У вас есть еще версии?» Гермиона покраснела. «Ну, в отделе тайн провели датирование двумя способами. Типологическое дало нам примерно 1000-й год до нашей эры, а по магической патине — 600-е годы до нашей эры». Гарри листал свои записи, исчерканные на полях непонятными символами. В Египте это был третий переходный период перед, он замялся, утратой независимости страны, задумчиво подхватила леди Малфой, засилие ливийцев, а у нас и в Европе в это время хозяйничали кельтские племена, и довольно примитивное жречество, по крайней мере в те времена, нарцисса Малфой улыбнулась. Так что точно не Британия и не Европа, я не считаю возможным скидываться со счетов греков и, пожалуй, Китай. Их маги были в то время куда более развиты. Гермиона смотрела на нее во все глаза. Хотя сперва ей хотелось поспорить, отстоять свою точку зрения, но знания, факты, даты, которыми так свободно оперировала нарцисса, не оставляли никакой возможности. Разве что прослыть глупой и невежественной. Даже придирки с ней по в школе не заставляли так краснеть от стыда, как спокойные знания леди Малфой. И ведь какая леди-то? Знаниями она совершенно не кичилась, просто давала информацию по делу, этакий срез магоистории того времени, к которому могла относиться доска. Причем не только магоистории, но и в соотношении с общей, то есть магдловской, историей. А ведь Гермиона едва за голову не схватилась, поняв, что нарцисса даже не знала, о каком историческом периоде пойдет речь. Значит, она может вот так, безо всякой подготовки. «Кажется, мне совершенно нечем гордиться», — сказала Гермиона самой себе, продолжая внимательно слушать. «Мерлин, как же жаль, что не вы вели историю магии в Хогвартсе», — простонала Джинни, отвлекаясь от рассказа. Ей необходимо было принять зелье и полежать. «И еще больше жаль, что придется вас покинуть. Гарри, дай слово, что ты мне все-все расскажешь, и только попробуй не запомнить». Миссис Малфой улыбнулась ей и кивнула. «Если вам так интересна история, могу передать с сыном или с мистером Снейпом несколько книг». Она повернулась к Зельевару. «Тебя ведь не затруднит?» Снейп кивнул. Джинни искренне поблагодарила обоих и скрылась за дверью. Радость открытия у Гарри и Гермионы сменилась унынием. Сколько же всего они совершенно не знали. История магии. Какие там гоблинские войны, ведь развивался весь мир, а они об этом и понятия не имели. А туда же, самостоятельно захотели разобраться. У Гарри сжались кулаки. Он уже хотел было дать самому себе слово, что найдет, как упокоить Бинса. Давно пора. Он протянул колдофотодоски, которые старшие гости начали рассматривать самым внимательнейшим образом. Буквы, судя по шрифту, новодел, стилизация, уверенно заявила леди Малфой. Вот, смотрите. И она устроила им небольшой экскурс в историю письменности, после которого слов не осталось ни у Поттера, ни у молодой миссис Уизли, ни даже у Снейпа. Но последний удивительным образом все-таки спас присутствующих от окончательного впадения в ступор. «Как вы обнаружили алфавит?» – спросил он. «В смысле?» Гарри даже растерялся. «Он же на ней написан, то есть вырезан и выжжен». Снейп нахмурился. «То ли я был не в себе, то ли у меня не все хорошо с головой. Ничего похожего я не видел. Но знаки были?» – едва не в голос спросили дамы. «Да, но ни одного, который был бы мне известен. Я, конечно, не знаток, но уж обычную-то латиницу бы опознал. Да и глаз гора, скорее всего, в любой стилизации, надо смотреть воспоминания, тогда все было слишком странным. Восприятие все же могло сильно исказиться. Да и, должен признаться, с историей магии у меня тоже не сложилось, как-то все руки не доходили. С Нейпу было стыдно, пожалуй, что и так, бывшие детишки глядели на него как на гения, а какой он, к дракклам, гений, односторонний специалист. Ну ладно, двух да, боевка же еще, трехсторонний, а в остальном, оказывается, такой же профан, как, Мерлин помоги, Поттер. Зато он точно знал, что у него теперь будет легким чтивом. Нарцисса с радостью порекомендует, а то и сама займется пробелами в его образовании. В компании с Поттером и его женой, подумал он и едва сдержал скептический хмык. А Поттер как раз начал рассказывать, к чему пришли работнички отдела тайн, и Снейп сразу понял, что если их стараниями разгадывать какие-то загадки, то они надолго таковыми и останутся. Значит, ощущение тепла, покалывание, прочие приятности и желание погладить, вообще-то маги так реагируют на любой рабочий артефакт, даже темный, душевный подъем, прояснение мыслей, уже куда интереснее. Но многие темные артефакты тоже имеют ряд таких свойств, а вот эффект миротворчества любопытен, и он по любому раскладу светлый. Тогда мы имеем артефакт двойственной природы, это невероятная редкость. Кстати, связь с мертвыми как часть светлого направления магии характерна для древних, не только для Египта, спросила Гермиона. Для Египта, пожалуй, в большей мере. Думаю, если нам удастся просмотреть воспоминания, по знакам, так или иначе, я определю, к какой культуре они принадлежат. А датирование, скорее всего, поможет выйти и на самого мага, а может и нет. В Хогвартсе есть думосбор, думаю, директор МакГонагаллу не откажет нам, предложила Гермиона. Вы не против, Нарцисса, а за ней и Снейп молча кивнули. Сегодня воскресенье, она не должна быть слишком занята. Я пошлю Патронус, может, нам повезет уже сегодня. Все же невежливо заявляться без предупреждения. Гарри взмахнул палочкой, и серебристый олень умчался прочь, провожаемый задумчивым взглядом Снейпа. «Думаю, наши записи могут пригодиться», – пробормотала Гермиона, собирая все бумаги в аккуратную стопку. «Давай ей свой блокнот, Гарри», – она протянула руку, ожидая, когда он подаст его. «А это что за странные знаки?» – Гермиона указала на разрисованные поля. «Они что-то означают, немного напоминают руны, но таких я точно не знаю». Гарри как будто впервые увидел собственные записи, знаки, руны, и он их нарисовал, не знаю. Когда я задумываюсь, рука сама что-то выводит, я как-то и не думал, что это такое. Просто каракули, не обращайте внимания. Это не каракули, это явно какие-то символы, вмешалась Нарцисса. Все с удивлением уставились на нее. Символы, да я о них понятия не имею. Гарри развел руками, с чего бы мне их рисовать, а вот это очень правильный вопрос. «Мистер Поттер», — промолвил Снейп, от окна отделился светящийся силуэт небольшой кошки, сообщивший присутствующим, что директор Хогвартса уже открыла для них свой камин. «Идем», — подпрыгнул Гарри, словно на пружине. «Очень удачно», — кивнул Снейп. «Прежде, чем делать какие-либо выводы и строить новые рассуждения, стоит представить картину во всей ее полноте. Миссис Малфой», — набралась смелости Гермиона, — «вы не могли бы посоветовать, что почитать, для чего именно, что вы хотите узнать, понять или чего достичь, миссис Уизли». Гермиона вздохнула, она уже была достаточно взрослой, чтобы понимать, что для того, чтобы стать, как Нарцисса Малфой, нужно родиться Нарциссой Мал Блэк. А на что может претендовать она, Гермиона Грейнджер, урожденная маглокровка, что она сможет передать своим детям, не истории же об упыре семейства Уизли. «Можете не торопиться», — улыбнулась ей Нарцисса. «Когда определитесь, напишите мне. Полагаю, адрес озвучивать не нужно. Благодарю вас, попросить помощи оказалось совсем не стыдно. Стыдно не знать, а не просить совета», — решила для себя Гермиона. Через несколько минут они уже выходили из камина в кабинете директора своей любимой и единственной школы. Минерва МакГонагалл сидела в своей гостиной и пила чай, размышляя о том, как хорошо, что есть такая замечательная вещь, как воскресное утро, когда никуда не надо торопиться. Когда перед ней появился светящийся олень Поттера, она сразу поняла, что отдых на сегодня, видимо, закончился. Патронус Гарри сообщил, что его хозяин и еще трое посетителей просят разрешения прибыть в Хогвартс, чтобы воспользоваться думосбором. Отлично. Просто отлично. Интересно, с кем он придет? Подумала Минерва. Не со Снейпом ли? Кажется, в прошлый раз я немного перегнула палку в стремлении зазвать его обратно в школу. Придется извиняться. Она отправила своего патронуса с ответом, что всегда рада видеть Гарри Поттера и его друзей. Через рекордно короткое время камин в кабинете директора заискрил, и вот уже Гарри помогал выбраться оттуда той, кого Минерва просто счастлива была приветствовать, Гермионе Грейнджер. А, пусть Уизли, но для декана она всегда останется прекрасной и яркой ученицей. Следом в кабинете появился Северус Снейп, кивком поприветствовал хозяйку и повернулся, подавая руку. «Нарцисса!» Едва не воскликнула Минерва, но сумела сдержаться и даже изобразить вежливый поклон, принятый в среде аристократов. Только потом, вспомнив, благодаря кому Гарри Поттер пережил первую атаку Волдеморта, искренне улыбнулась. «Добрый день, Минерва», — нарушил немного неловкое молчание Снейп. «Позвольте выразить свою признательность за вашу помощь. Нам неудобно вас беспокоить, но дело у нас достаточно важное, да и надолго мы не задержимся. Добрый день. Проходите, располагайтесь. Ваш визит стал полной неожиданностью для меня, но я всегда вам рада. Чем могу помочь? Мы хотим просмотреть воспоминания Гарри и мистера Снейпа», — зачастила Гермиона, словно на уроке, вызвав невольную улыбку у лучшего друга и легкое недоумение у леди Малфой. «Профессор и Гарри хотят понять, что и каким образом произошло 10 сентября, когда вернулся профессор, и разобраться, что же это за артефакт такой. Достойная задача», — МакГонагалл поднялась. «Что ж, тогда оставлю вас. В кабинете практически ничего не изменилось, так что вы, Северус, найдете все, что вам необходимо. Прошу меня извинить за слишком поспешное и...» Она замялась, вздохнула, но продолжила. «Северус, я в тот раз была слишком. Не берите в голову, Минерва. Вы были такой уставшей, что скорее уж мне следует просить у вас прощения за мой жесткий ответ. Однако позвольте мне остаться на той же позиции по отношению к школе». С портрета за всем происходящим наблюдал Альбус Дамблдор, его глаза привычно поблескивали за очками-половинками, на губах играла улыбка. «Маль, Северус, заскочи к старику на пару минут, когда все закончатся. Я не задержу тебя надолго». «Хорошо, Альбус, только на работу не агитируйте. У меня ее пока и так более чем достаточно. Я слышала, вы занялись лонгботтомами». «Пока еще рано говорить об этом», — мягко отрезал Снейп. «Дай вам Мерлин силы и удачи», — выдохнула директор и, резко отвернувшись, направилась к двери. «Не буду вам мешать». Просмотр воспоминаний Гарри отнял у них добрых полчаса. Как и сотрудников отдела тайн, внимание Северуса и нарциссы привлекли свечение и манипуляции руками, которые проделывал Гарри. Снейп внимательнейшим образом всматривался в лицо, мимику, жесты Гарри, стараясь ничего не упустить. Довольно бурное обсуждение всех манипуляций ни к чему новому не привело, они и так уже знали, что доска излучает особого рода магические волны, да и реакция на них в целом была известна. «Профессор Снейп», — заговорила Гермиона после того, как несколько минут пересматривала что-то в думосборе, «мне непонятен один момент. И какой же, миссис Уизли?» Голос бывшего профессора заставил Гермиону вновь ощутить себя школьницей. «Вы говорили, что это явно темномагический артефакт, очень древний, а эти странные знаки будет непросто расшифровать. К чему вы клоните?» — поинтересовался Снейп. «Почему вы говорили о знаках и расшифровке? На доске указан обычный латинский алфавит, цифры, слова «да», «нет» и «до свидания». Снейп посмотрел на Гермиону с плохо скрываемым удивлением и нырнул в думосбор. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Там были знаки, какие-то картинки, фигурки людей и животных, но точно не то, что вы описываете и что я вижу в воспоминании мистера Поттера. Давайте просмотрим твои воспоминания, Северус», — предложила миссис Малфой. Новая серебристая лента медленно поползла в каменную чашу, над которой вскоре снова склонились все четверо. «Невероятно», — произнес Гарри, первым выныривая из думосбора. «В ваших воспоминаниях доска совсем другая. Но как, я тоже не понимаю, как можно смотреть на один и тот же предмет двум разным людям и видеть разные вещи». Гермиона была шокирована ничуть не меньше. «Кажется, я знаю», — неожиданно взяла слово нарцисса. «Все зависит от точки зрения». Она подошла к Снейпу и протянула руку ладонью вверх. «Очки Дамблдора были тогда на тебе?» «Очки? Ну конечно». Он извлек из внутреннего кармана очки половинки. «Ты позволишь?» Скорее как утверждение произнесла нарцисса и надела их. Взглянув на колдофотодоски, Она разочарованно вздохнула. «Боюсь, это не сработает ни на наколдофото, ни на воспоминаниях, это же тоже своего рода запись. Необходимо посмотреть через них на настоящую доску. Я уверена, что мы увидим второй, внутренний слой». Она погрузилась в думосбор, но вскоре вынырнула. «Увы, все так и есть», — ответила она на незаданный вопрос. «Одно точно, это все-таки Египет». Ответом ей был общий вздох разочарования. Гермиона продолжила зарисовывать основные знаки с доски из воспоминаний Снипа, сверяясь с думосбором и периодически роясь в какой-то небольшой толстой книжке, на обложке которой красовался Уэджет. «Нашли что-то интересное, миссис Уизли?» «Гермиона, прошу вас, называйте меня просто по имени». «Да, я вчера купила книгу про самые известные египетские символы и теперь уверена, что смогу найти их значение. Именно их фото мы нашли вчера в библиотеке». Она ловко пролистала листы в папке и достала ксерокопию. Все взгляды обратились на листок. «Смотрите», — ткнул пальцем в рисунок Гарри, разглядев в нем уже знакомые по думосбору элементы, по центру Уэджет, глаз гора, сверху какой-то странный крест с петлей наверху. «Это Ангх», — произнесла нарцисса, взглянув на изображение. «Его также называют египетский или коптский крест, ключ или узел жизни, ключ Нила. Он символизирует бессмертие». Снейп закашлялся. К бессмертию он определенно не был готов. «Вот этот силуэт, слева от Уэджета, я полагаю, бог Ра, судя по его соколиной голове и солнцу над головой», нарцисса указала на изображение. «Изображение бога Ра обладает большой мощью, ведь он содержит очищающую и дарующую жизнь солнечную энергию». «Вот», — Гермиона протянула открытую страницу книги с этим символом. Она всеми силами старалась быть полезной. «Насчет самого Уэджета тут пишут, что это египетский символ исцеления и воскрешения, наделяющий своего обладателя проницательностью, помогающий постигать тайные знания и защищающий от темной магии». Взгляды всех присутствующих снова пересеклись на Снипе, а он впервые за многие годы почувствовал себя смущенным. Правда, когда миссис Уизли дочитала до защиты от темной магии, скептически хмыкнул не только он. Вообще-то темной магией волшебники разных культур называли весьма и весьма разные вещи, просветила нарцисса. «Так что вполне может быть. Желаете испытать, леди? Заняться мне больше нечем», проворчала она, пожав плечами и, чуть прищурившись, посмотрела ему прямо в глаза. «Тебе, между прочим, тоже. Обойдешься без самоубийственных опытов, верно? Снипу не кстати или, наоборот, весьма кстати», вспомнился собственный обновленный дом и садик от нарциссы, так что ему оставалось только молча кивнуть. Леди Малфой же, поймав благодарный взгляд Гарри Поттера, незаметно ему кивнула. Они нашли характеристики всех четырех крупных символов, расположенных по разные стороны от Уэджета. Сверху был Ангх, снизу Сисин, цветок лотоса, символ возрождения, помогающий завершить текущий жизненный этап и начать новый, лучший, чем предыдущий. Слева от глаза гора был бог Ра, а справа – жук-скарабей, которого египтяне ассоциировали с богом утреннего рассвета солнца Хипри, поэтому он считался символом возрождения, нового начала и перемен к лучшему. «Получается, что все символы так или иначе относятся к возрождению», – резюмировала Гермиона. Она взяла чистый лист и схематично нарисовала Уэджет по центру. «Смотрите, у нас пять символов», – она нарисовала их расположение на доске. Сам Уэджет, воскрешение, Ангх, бессмертие, скарабей, возрождение, новое начало, Сисин, то есть лотос, возрождение, завершение предыдущего этапа и бог Ра, солнечная энергия, дарующая жизнь. Если эта доска не предназначена для воскрешения из загробной жизни, то я не знаю, для чего еще она могла быть создана. Нарцисса улыбнулась, а девочка-то быстро схватывает суть и делает верные выводы. «Думаю, вы правы, Гермиона. Постойте». Гарри подлетел к ней, схватил рисунок, посмотрел на картинки, потом отбросил листок на стол и зашагал по комнате. «Вы же понимаете, что это все значит?» Он потер руками виски, зажмурился, открыл глаза и обвел счастливыми глазами всех присутствующих. «Это же значит, что мы можем воскресить всех остальных, тех, кто погиб на войне, тех, кто умер раньше. Мы сможем вернуть моих родителей, Сириуса, Люпина, Тонкс, Фреда и всех. Вы представляете, какие возможности даст нам эта доска?» Гермиона ахнула. Снейп сжал до бела пальцы, стараясь удерживать спокойное лицо. «Боюсь вас разочаровывать, мистер Поттер, но, скорее всего, вы не правы, тихо произнесла миссис Малфой. «Я не знаю точно, как работает эта доска, но то, о чем вы говорите, просто невозможно. Ни с точки зрения спиритуалистики, ни с точки зрения магии или артефакторики. Нигде и никогда не встречались подобные прецеденты, тем более такого массового воскрешения. Но я же смог вернуть профессора. Нам надо только понять, как именно я это сделал, и все. Не думаю, что я самый удачный пример. Вы забыли о моей крови, а точнее, ее отсутствии. Мы ничего не знаем ни о магии, которая способна на такое, ни о ритуале, чтобы его повторить. И любой ритуал, вы слышите, мистер Поттер, любой, а уж тем более темномагический, всегда требует соблюдения строго определенных условий. А нам даже приблизительно неизвестно, что именно необходимо соблюсти, кроме вашей бесспорно уникальной крови. Как минимум, понадобится расчет положения звезд и планет, как максимум, даже представить пока не могу. Гарри упал духом так же внезапно, как и оживился. Его плечи поникли, руки безвольно разжались, а в глазах потихоньку угасал огонек надежды. Гермиона испугалась, что эти доводы могут так разочаровать Гарри, что он опять вернется к прежнему состоянию. «Гарри, не расстраивайся», она подошла к нему и взяла за руку. «Мы обязательно все разузнаем, исследуем и рано или поздно выясним, что тогда произошло, а уже потом, возможно, сможем и попробовать. Да все силы отдела тайн подключаться». «Спасибо», он аккуратно освободил руку. «Я все понимаю», его голос был безжизненным и тихим. Он развернулся и пошел к камину. «Думаю, нам пора». Гермиона уже собирала разложенные бумаги в папку. «Только не сдавайся, Гарри», думала она. Спустя полминуты она была готова отправиться на Гримма, чтобы убедить его в том, что они еще многое смогут сделать и не надо терять надежды. «Профессор Снейп, миссис Малфой, большое вам спасибо за помощь. Миссис Малфой, я напишу вам позже, если не возражаете. Профессор Снейп, мы будем держать вас в курсе расследования». Она попрощалась с ними, и они с Гарри шагнули в камин. «Мистер Поттер», словно выплюнул Снейп. Гарри обернулся и непонимающе нахмурился, глядя в лицо профессора, выражавшее глубокое разочарование и даже брезгливость. «Я было подумал, что вы хоть немного выросли. Что, первое же препятствие, и вы расписываетесь в собственной никчемности?» Гарри покраснел от злости и открыл было рот, чтоб ответить, как вдруг до него дошло, и на лице возникла робкая и кривоватая улыбка. Он выдохнул и подошел к профессору, глядя, как у того дрогнул уголок рта. «Спасибо, профессор Снейп, сэр», — произнес он, как примерный ученик. «Теперь я знаю, чем я буду заниматься. Клянусь, я сделаю все, что смогу. Прекратите сейчас же, Поттер. Еще приснитесь мне в кошмаре с вашими благодарностями», — фыркнул тот и слегка улыбнулся. Гермиона посмотрела на бывшего профессора сияющими глазами, попрощалась, и они с Гарри наконец исчезли в зеленом пламени. «Северус, тебя подождать?» — предложила Нарцисса. «Как тебе будет угодно, Альбус, что вы хотели? Просто поблагодарить, Северус. Ты не поверишь, но мне стало легче даваться волшебство. Однако уйти оттуда я по-прежнему не могу. Как там Гарри, я видел, у него и правда дело сдвинулось. Думаю, да, хоть и совсем не намного, но он даже наконец-то стал кое-что понимать. О, это сказал действительно ты, Северус. Сам себе не верю. Как вы там?» Дамблдор пожал плечами, но потом поежился и признался. «Тоскливо одному. Может, вам поискать новую компанию? Мало ли кто там еще бродит. Наверное, ты прав, Северус. Я попробую. Увы, мне больше нечем тебе помочь. Передай Минерве, что меня некоторое время не будет. Нет уж, это вы как-нибудь сами, пожалуйста. С меня достаточно того, что эта дама меня едва не вернула на роль декана и профессора Хогвартса. Это весьма бы помогло. Да нет, просто мысли вслух. У тебя есть дела, с которыми никто другой не справится. Удачи тебе, Северус». 2 дня назад Майкл Корнер скучал на работе и считал, что имеет на это полное право. Пятница близилась к вечеру, дежурство на выходные ему, к счастью, не поставили, отчеты были написаны и отданы начальству, все текущие дела проверены. До конца рабочего дня оставалось немногим более часа, так что можно было просто выпить кофе. Тем более, его всегда заказывала Луна Лавгуд, а уж она-то знала толк в этом напитке. При мысли о Луне Майклу оставалось только вздохнуть. Он давно уже признался себе, что она ему нравится, не как коллега или друг, а как девушка. Но все его попытки поухаживать словно растворялись. Надо было, наверное, подарить ей что-нибудь, куда-то пригласить. Хотя, собственно говоря, что ему мешает? Луна сейчас ни с кем не встречается, он это точно знал, да и он вроде не самый плохой кандидат в кавалеры. Но как к ней подступиться? Даже вот сейчас, в конце дня, она убежала к специалистам по нумерологии, наскоро бросив, что оттуда сразу домой. Как же на работе ухаживать? Надо как-то встретиться вне работы. Майкл отлично помнил, как Луна однажды обмолвилась, что каждое воскресенье в обед ходит в кондитерскую Смитсонов, где готовит, по ее мнению, лучший в мире песочный пирог. А ей стоит верить, она же со своими аппарационными талантами где только не побывала. Майкл прищурился. Впереди были выходные, и он уже знал, что будет делать. Как же ему раньше-то эта мысль в голову не пришла. И вот в воскресный, не по осеннему солнечный день Майкл Корнер, в новом, с иголочки костюме, уже не первый час прохаживался по косому переулку в надежде случайно столкнуться с мисс Лавгуд. Да, он аппарировал к самому открытию кондитерской, мало ли, время-то Луна, увы, не называла. Он зашел уже во все ближайшие магазины, прикупил на всякий случай пару скромных, но интересных сувениров, но она все не показывалась. Ноги начинали гудеть. Неужели не придет? А нет, кажется, вот она, появилась из-за угла. Луна, привет. Майкл, возможно, несколько переиграл с удивлением, зато в улыбке расплылся совершенно искренне. Не ожидал тебя встретить, хотя только что вспоминал твои рассказы про песочный пирог. Ты к Смитсону. Здравствуй, Майкл. Да, конечно. А ты хотел, чтобы я еще что-нибудь тебе посоветовала? Кого-то хочешь угостить? Вот так и рушатся все задумки, успел подумать Майкл. Хотя уж ему-то, не первый день общавшемуся с Луной, можно было бы и привыкнуть. Мне вечером нужно навестить тетю, а я обычно приношу ей какое-нибудь угощение. Но сначала позволь угостить тебя, хотя бы за консультацию. О, я с удовольствием помогу тебе обрадовать тетушку, улыбнулась ему Луна. Сколько ей лет? Что она любит? Майкл, не имевший никаких тетушек, зато немало дядьев, только выдохнул и решил про себя приспособить на роль тети кого-нибудь из них. Ей за 50, но знаешь, я как-то не уточнял, это же не совсем удобно. Конечно, она стройная или пухленькая? Разумеется, пухленькая, каким может быть человек, который любит сладкое? А что ты ей обычно выбираешь? Конфеты с ликером. Она любит выпить. Майкл едва не запнулся о порог кондитерской. Да нет, что ты. Ну, если только совсем немного. Посмотри конфеты с шерри, уверена, ей понравится. В кафе он предложил Луне присесть за самый, по его мнению, удобный столик, отодвинул стул, сам протянул ей меню и спросил совета, что следует попробовать. Он на самом деле был здесь впервые. Рассказ о несуществующей тетушке Майкла порядком утомил, так что он уже представлял дядю Эндрю в старинном платье, с сигарой в зубах, бросающим в рот одну за другой конфеты с ликером. Да, он случайно выболтал, что она курит. То есть он, ох, эту девушку бы в Аврорат. Майкл старался, но никак не мог поймать подходящий момент, чтобы пригласить Луну на концерт классической музыки, о котором она как-то упоминала. Когда принесли счет, он, как надеялся, красиво перехватил его у официанта и сунул ему галлеоны практически не глядя, поблагодарив за прекрасное обслуживание. Луна должна видеть, что он воспитанный молодой человек, не хуже, чем всякие там Малфой. Почему этот белобрысый так часто мелькает в его мыслях, Майкл не понимал, и размышлять над этим было некогда. Песочный пирог, карамельные булочки и те самые конфеты для тетушки уже были запакованы в аккуратную коробку, и они с Луной выходили на улицу. Значит, она прямо сейчас может попрощаться и аппарировать. Значит, Луна, у меня есть билеты на концерт, о котором ты говорила на прошлой неделе, я бы очень хотел, чтобы мы пошли туда вместе. В косом переулке Драко Малфой оказался практически случайно, несмотря на воскресный день, у него накопилось много дел. Сначала он встретился с Блейзом, чтобы проверить очередную партию его документов и отмахнуться от необходимости самолично выбирать цвет и конфигурацию шкафов для хранения ингредиентов, в конце концов, кто из них управляющий. Потом зашел в Твилфиттеттинг. А что, зима скоро, не может же он расхаживать в вещах из прошлогодней коллекции. Тем более, что, благодаря их с Северусом работе, он наконец мог себе это позволить. Настроение у Драка было замечательным, поэтому он решил не возвращаться домой, а пообедать в ресторане, а после зайти в книжный, Там всегда можно было присмотреть себе что-нибудь интересное. С делами он наконец закончил, так что можно спокойно отдохнуть, ни о чем особо не переживая. Но не тут-то было. На противоположной стороне улицы Драко заметил Луну Лавгуд, которая возле кондитерской Смитсона приветливо улыбалась Майклу Корнеру. Внутри что-то ёкнуло. Луна и этот, они что, вместе? Неожиданно для самого себя неприятно удивился Драко. У него перед глазами промелькнули моменты их последних встреч с Луной, ему и в голову не могло прийти, что у нее может кто-то быть. Это же Лавгуд с мозгошмыгами, пусть теперь она и невыразимец. Память предательски подсунула воспоминания, как они практически обнимались в паучьем тупике, не успев попасть к крестному раньше Авроров. Драко глубоко вздохнул, а ведь он пообещал ей экскурсию в их лабораторию, а она же практически согласилась. Он что, всерьез подумал об этом? Да нет же, тогда почему так бесило, что она улыбалась Корнеру? Драко сам не понял, почему у него вдруг возникло ощущение, что октябрьское небо затянули серые тучи и все вокруг помрачнело. Почему-то расхотелось и есть, и выбирать книги. Может, к Блейзу отправиться, что ему в воскресенье одному делать дома, не уборку же, или лучше позвать к себе в гости. Решив сразу же по возвращении в Мэннер вызвать друга по камину, Драко парировал, надеясь, что никто, а в особенности, Лавгуд с Корнером, его не заметил. Глава 15. Вечер Драко Малфой и Блейз Забини проводили в теплой компании друг друга, бильярдного стола и бутылки огневиски. Настроение выпить, появившееся у Драко еще днем, как и внутренний раздрай, никуда не делись, и он решил устроить небольшие посиделки. Вот чем Блейз нравился Драко, так это готовностью в любой момент сорваться в очередное приключение или просто составить компанию, если хотелось покутить или выпить. Так повелось еще со школы. Устроить магическую дуэль, всегда пожалуйста. Тайком пронести в спальню огневиски, запросто. Обсудить девчонок, всегда готов. А то и вместе пофлиртовать с юными леди-однокурсницами. Беззаботное, счастливое время, пока не объявился лорд со своей меткой, поморщился Драко, вспомнив этот переломный момент.